«Лорд Барал, а куда именно мы полетим?» «Я... ну, я понимаю, что это ваша планета, но где именно она находится?» «Далеко отсюда, а нам долго лететь, а что?» «Алиса, Алиса...» «Со смехом останавливаю нескончаемый поток вопросов, вот уж точно, социализировалась вчерашняя беспризорница. Когда мы окажемся на корабле, я покажу тебе карту галактики, на ней ты сможешь увидеть, где расположена планета, и как она далеко от Вавилона 5 и все остальное. Но, ну хотя бы скажите, долго ли нам лететь?» «Зависит от точки зрения», улыбаюсь, чуть склонив голову, «для кого-то вроде людей или нарнов, очень долго, и далеко не факт, что долетят. Для нас с тобой, вполне себе даже и недолго. Но, я не понимаю», нахмурилась девушка, «как это может быть? Я покажу, когда полетим, потерпи чуть-чуть». «Хорошо», девушка непонимающе нахмурилась, явно пытаясь в голове уложить, как это возможно, что один и тот же путь для кого-то может занимать пару часов, а кто-то не факт, что долетит. Да, вот так вот и познают на собственной шкуре всю сложность бытия и такую мозголомную гадость, как теория относительности. Нам туда, войдя в одну из причальных секций дока Вавилона 5, показываю Алисе на припаркованный Телтак. Корабль, построенный в традициях гаулдов, разительно явственно отличался внешним видом от всех прочих кораблей, находившихся в этом доке. Полагаю, даже не скажи я девушке, какой из кораблей принадлежит мне, она и сама прекрасно догадалась бы об этом. Пропустив телепатку вперед себя, даю команду шаттлу открыть вход и впустить ее внутрь, с улыбкой наблюдая за сменой эмоциональных выражений на ее лице. Детский восторг не покидал лица Алисы все время, пока шаттл покидал док, лавировал среди потока прилетающих и улетающих кораблей, выходя в свой полетный коридор, и дальше, когда мы уже вышли в космос. Причем, девушке интересным было абсолютно все, начиная от приборной панели корабля, обивкой кресел в кабине, а во, вблизи он еще больше впечатляет, суперхат так и вообще вызвал целую бурю эмоций, от которой телепатка чуть ли не уткнулась носом в обзорный экран, пока мы подлетали к пирамиде и направлялись к услужливо открытому в корпусе люку дока. Для этого перелета мне пришлось немного переоборудовать внутреннее убранство корабля, все-таки небольшая комната с креслом и двигательная установка посреди массива репликаторных блоков, набранных только для того, чтобы распространять пафос и придавать кораблю соответствующий объем. Сейчас же, поскольку со мной летел пассажир, внутри корабля были созданы соответствующие его назначению помещения и коридоры, придававшие ему отличную натуральность и реалистичность. Как и в моей каюте на Вавилоне 5 в Суперхаттеке, вся отделка была выполнена в классическом стиле гаулдов, большое количество золота, иероглифы, статуи высоких гуманоидов со звериными головами, в общем, вот это вот все. И это отлично выполняло свою работу, Алиса шла за мной, как на экскурсии в музее, вертя головой с такой частотой и интенсивностью, что впору было озаботиться, а не свернет ли она сама себе шею. «Итак, ты хотела узнать, куда именно мы летим, и как далеко располагается эта планета от Вавилона 5 и Земли?» «Конечно, тогда нам сюда», поворачиваю на очередной развилке, ведущей к таким же золотым, как и все вокруг, дверям, за которыми располагается мостик моего корабля. Капитанский мостик выглядел точно так же, как и в обычном корабле-пирамиде гаулдов, то есть массивный трон для хозяина корабля, консоль управления и обширное, практически во всю стену, обзорное окно, создававшее впечатление, что ты смотришь прямо в пустоту. В настоящих хаттаках там было силовое поле, защищавшее пассажиров от вакуума, плюс защитные створки, позволявшие закрыть окно в случае срочной необходимости. В моем же случае вся стена была монолитной, собранной, как и остальной корпус корабля, из модулей репликаторов, а эффект окна создавался простой и скучной передачей картинки с внешнего слоя модулей на внутренний. «Смотри», привлекаю внимание телепатки, одновременно отдавая команду на создание прямо посреди помещения детализированной голограммы с картой местной галактики, по крайней мере, в той степени, в какой она была известна местным расам и мне после исследований. Вот это Вавилон 5, часть карты приблизилась, и одна из звездочек загорелась чуть ярче, принявшись мигать, а около нее высветилась подпись с краткой справкой по системе. «Для сравнения, здесь находится родная планета твоей расы, Земля, теперь зажглась еще одна звездочка, сравнительно недалеко от станции, а планета, куда мы летим?» Алиса переводила взгляд с карты на звезды за окном, сдвигающиеся еле заметным образом, пока я отводил яхту от станции в направлении зоны перехода. Молча делаю жест рукой, отмечая на карте цель нашего назначения, масштаб снова изменился, отдаляя галактику, и точка замерцала на противоположном конце спирали, отмечая выбранную мной для обитания планету. Даже не разбираясь в космологии и масштабах космических расстояний, было очевидно, что пункт назначения находится в несколько раз дальше, чем все привычные для местных рас перелеты. Но, это же невозможно. Почему? Улыбаюсь. Я помню, как мы летели с Земли на Вавилон, пояснила девушка, когда родители были еще живы. Помню смутно, но мы летели больше 3 суток в гиперпространстве, а ведь Вавилон совсем рядом. Тут же месяцы в пути, если не годы. На самом деле, помолчав некоторое время, решаю все-таки провести краткий ликбез для девушки, все не так просто. Фактически, путешествие в гиперпространстве практически никак не связано с расстоянием между планетами в обычном космосе. До 2 одинаково удаленных от станции планет можно лететь заметно различное время. Как это? Ведь там довольно сложные научные пояснения, если тебе будет интересно, я найду тебе литературу, но, боюсь, без дополнительных знаний, тебе будет тяжело разобраться. Просто поверь на слово, одна из причин, почему мы долетим до точки назначения быстрее, чем ты думаешь, состоит как раз в том, как происходит путешествие в гиперпространстве. Ха, хорошо, в любом случае, сейчас ты все увидишь сама, ободряюще улыбаюсь, подтолкнув девушку к обзорному окну, сам вставая у консоли управления кораблем. Посольская яхта, говорит диспетчер Вавилона-5, раздался голос одного из диспетчеров станции, вам согласован вылет, полетный коридор свободен, доброй дороги, благодарю, передаю в ответ, отправляя команду передачи энергии на зону перехода. Конструкция перед нами разошлась, подготавливаясь к принятию большого корабля, а дальше все было как обычно, череда ярких вспышек, слившихся в одну более яркую, раскрывшаяся воронка гиперперехода, утянувшая в себя корабль, и нас уже принимают багрово-черные переливы вырожденного космоса. А теперь будет фокус, улыбаюсь, скосив взгляд на завороженную зрелищем девушку. Отлетев от места входа в гиперпространство не некоторое расстояние в сторону, отдаю команду, и перед кораблем распахивается еще одно, темно-фиолетовое, окно гиперпространственного перехода, резким рывком утягивающее его внутрь. На голографической карте, продолжавшей висеть посреди помещения, отобразился маршрут полета, соединивший прямой линией Вавилон-5 и место назначения, над которым мерно отсчитывал секунды таймер. До окончания путешествия осталось чуть больше получаса ленивого полета. Интерлюдия. Подобные агрессивные акты недопустимы. Ланда гневно всплеснул руками. Атаки прекратятся сразу же, как ваше правительство перестанет допускать пересечение вашими кораблями границ пространства Нарна, посол. Синклер вздохнул, в очередной раз устало помассировав глаза. Ему было решительно непонятно, какой смысл собирать очередное заседание совета, когда даже последнему нищему с нижних уровней станции было абсолютно ясно, что Ланда и Гекар скорее удавят друг друга, чем придут к общему мирному решению по любому из вопросов. Квадрат 33, нейтральная территория. Это четко зафиксировано в договоре. Этот договор был навязан силой. Правительство Нарна денонсировало его. Я же говорил, им нельзя доверять. Моллари обличающе ткнул пальцем в Гекара, поворачиваясь к Синклеру. Они не выполняют условия заключенных договоров. Договор, заключенный под принуждением, не имеет силы. Командор тоскливо посмотрел в сторону выхода из зала заседаний. Хорошо быть послом. Если у тебя нет обращения в совет, ты можешь вообще сидеть и не обращать внимания на вопли коллег. Кхе. Помощница лорда Барала и вовсе сидела в уголке, с отвлеченным видом потягивая из большой чашки ароматный чай и периодически похрустывая печеньем из принесенной с собой корзинки. А ведь лорда Барала нет на станции всего день. Господа, смирившись с необходимостью, Синклер прервал пошедший по второму кругу спор. Это беспредметный спор. Посол Гекар, насколько мне известно, ваша военная база существует в том квадрате больше 5 лет, и раньше претензий от вас не поступало, а сейчас начались какие-то провокации. Мы патрулируем территорию в целях безопасности наших планет. Действуйте в том же духе, издевательски вставил Ланда, и скоро вам нечего будет защищать. П.Ф. Я вернусь, когда совет начнет выполнять свои функции, а не потворствовать цирку отдельных его членов. Нарн гордо вздернул подбородок и, не оборачиваясь, быстрым шагом покинул зал. Следом, с саркастическим выражением лица разведя руками, зал покинул Иланда, демонстративно выйдя через противоположную дверь, чтобы даже случайно не пересекаться со своим оппонентом. «Что ж», проводив ушедших послов сочувствующим взглядом, подала голос Дилин. «Полагаю, заседание совета окончено». «Да», вздохнул Синклер, обращаясь к прочим послам, «благодарю вас, на сегодня вопросов больше нет». Минбарка только коротко поклонилась командору, степенно встав из-за стола и направившись к выходу из зала заседаний. Следом, так и не проронив ни слова, помещение покинула помощница посла Гаулдов, допившая залпом содержимое своей чашки и уложившая ее в небольшую корзинку, с которой пришла на совет. Джеффри Синклер потер лицо ладонями, испустив очередной, далеко не первый за этот длительный день, усталый вздох. Посол Кош, заметив, что варланец тоже двинулся к выходу, командор догнал высокую фигуру, повернувшуюся на оклик. «Вы молчали все заседание, как и ранее до этого. У вас нечего сказать по ситуации? Зачем?» — раздался из динамика на костюме посла безликий голос. «Ну, ваша цивилизация куда старше любого из членов совета. Возможно, совет от кого-то с вашим опытом и знаниями помог бы Нарнам и Центаврианам преодолеть этот кризис. Для начала нужно понимание, только потом слова принесут пользу». «Понимание?» Синклер уже давно привык к вставшей притче во языцах манере разговора посла Варланской империи, но чей час ответ Коша был непонятен даже по его меркам. «Понимание чего? Понимание, кто из них прав? Боюсь, это невозможно. Боюсь», мужчина вздохнул, «они скорее просто переубивают друг друга». Посол чуть сузил диафрагму на своем визоре, отчего Синклеру показалось, что его внимательнейшим образом рассматривают, словно изучая в микроскоп. Кош молчал, однако не уходил, как обычно бывало, когда он считал беседу оконченной. Наконец, варланец чуть наклонил свою голову и ответил: «Не стоит мешать другим познать истину, только собственноручно достигнутое понимание даст им то, что они ищут. Возможно, будет поздно». «Поздно? Я не понимаю». «Да». Практически полностью закрыв диафрагму, Кош издал звук, который Синклер принял за тяжелый вздох, и неторопливо развернулся, двинувшись дальше по коридору. В очередной раз он поступил в лучших традициях себя самого, сказав совершенно непонятные слова и уйдя, оставив собеседника переваривать услышанное. Синклеру иногда казалось, что посол Варлана намеренно говорит путанные фразы, чтобы потом наслаждаться обескураженными выражениями лиц окружающих. И это бесило. Что ж, по крайней мере, он попытался, а теперь может пойти к себе и... Командор, пиликнувший коммуникатор на руке, заставил Джеффри чуть ли не заскрежетать зубами. «Слушаю, мистер Гарибальди, что-то случилось. Пока не могу сказать точно, но интуиция подсказывает мне, что...» «Я понял, иду из зала совета. Встретимся в моем кабинете. Я буду», дав себе секунду помечтать о возможности сесть прямо сейчас в истребитель и улететь ко всем чертям, Синклер встряхнулся, готовясь морально к очередным проблемам, и быстрым шагом направился в сторону лифтов. При всех своих достоинствах, Гарибальди не имел привычки беспокоить по пустякам, а его интуиция редко ошибалась, когда дело касалось проблем. Глава службы безопасности уже ожидал командора в кабинете, нервно прохаживаясь перед стеллажом с сувенирами и переставляя их с места на место по одному ему ведомому принципу. «Ну, Майкл», — со вздохом произнес Синклер, — «чем еще ты меня обрадуешь? Один из моих информаторов, Стивен Петров, попал сегодня с множественными ранениями в медотсек. Я сам его туда принес из-за коло». Гарибальди поморщился, садясь на краешек стула напротив стола командора. «К сожалению, спасти его не удалось, но...» «Погоди, кто он?» «Простой мелкий воришка с нижних уровней. Я взял его на краже пару лет назад, хороший парнишка, просто связался с неправильной компанией и оказался не в то время, не в том месте. Я тогда его отпустил, с тех пор он и помогал мне, узнавал слухи и важную информацию. Он что-то вынюхивал для тебя?» Подобрался Синклер. «Нет», Майкл покачал головой, «я его недели две не видел, а вот сегодня. Понимаешь, Джефф, если он раненый прошел такой путь, с нижних уровней, значит дело серьезное. Он сказал», мужчина нахмурился, «они убьют его». «Кого убьют? Не знаю. Пока что не знаю. Но я это выясню. Я доверяю твоей интуиции, Майкл», кивнул командор. «Но для принятия каких-то реальных мер нужно что-то большее, чем одна фраза твоего человека, особенно, если он скончался». «Я выясню, Джефф. просто. Гарибальди мрачно посмотрел на своего друга. «Будь готов к неприятностям. Просто на всякий случай, сам знаешь, я всегда к ним готов, должность обязывает. Просто на всякий случай». Гарибальди кивнул и быстрым шагом вышел в коридор, оставив Синклера сидеть за столом и размышлять, насколько все в очередной раз полетит в тартарары. А что все закончится какой-то первостатейной пакостью, мужчина не сомневался, все всегда так происходило. А уж если не забывать о бардаке между нарнами и центаврами, который даже и не собирался прекращаться. «Хочу в отпуск, а лучше на пенсию». Конец интерлюдии. Если бы тут была корона, я бы удостоился очередной лекции о бесполезной и нерациональной трате ресурсов и времени, но сейчас моя помощница, хоть и могла увидеть происходящее на корабле, предпочитала делать вид, что ни о чем не знает. Любопытно. Пожалуй, действительно стоит проанализировать ее личностную матрицу на предмет накопившихся изменений. Результат начинает выходить за предполагаемые рамки, а это по-настоящему любопытно. Во время полета Алису чуть ли не прорвало, девушка засыпала меня вопросами. Ей было интересно абсолютно все, от оправда ли мы долетим на другой конец галактики за полчаса, до убранства моего корабля и места, куда мы летим. Ради утоления любопытства пассажирки, пришлось провести небольшую экскурсию по суперхаттаку, предварительно создавая репликаторами соответствующие помещения, благо чертежи таких кораблей, разумеется, были в наличии. Девушку интересовало абсолютно все, хотя было очевидно, что многие ответы, связанные сугубо с техническими особенностями корабля, были Алисе совершенно непонятны. Но она продолжала спрашивать, смотреть и интересоваться. Похоже, это была своего рода психологическая защитная реакция. Все-таки она впервые летела на такое огромное расстояние, более того, летела с представителем совершенно чуждого ей вида, а вместе назначения на многие миллионы километров не было ни единого человека. Это она еще хорошо держалась. Наконец, места на корабле, которые могли бы показаться интересными для девочки-подростка, закончились, как, впрочем, и время в пути до пункта назначения. «Пойдем обратно в рубку», — окликаю девушку, в этот момент как раз с любопытством разглядывавшую внутренности навигационного компьютера корабля, и явно примериваясь, как бы понезаметнее стащить один из информационных кристаллов в качестве сувенира. «Мы почти прилетели, а из космоса планета тоже выглядит довольно красиво, по крайней мере, мне так кажется». Компьютер остался неразоренным, а телепатка согласно кивнула, вперед меня вышла в коридор, и мы направились в обратный путь. Выход яхты из гиперпространственного прыжка происходил ровно так же, как и вход в него, только в обратном порядке. Корабль слегка тряхнуло, очертания предметов вокруг смазались, а гипертоннель за обзорным окном сменился багровыми переливами вырожденного космоса. Сверкнула искра энергии, разворачиваясь с воронку перехода, и корабль неторопливо двинулся вперед, выходя в нормальное пространство. ХМ, сенсоры корабля подали сигнал об обнаружении чужого судна на некотором отдалении от нас, точно так же появившегося в вырожденном космосе. Неужели они решили рискнуть, выделив часть сознания на общение с Алисой и парковку корабля, основной частью обращаю взор на гостя? Невероятно, но это и в самом деле оказался один из черных, практически поглощающих свет, паукообразных кораблей теней. Прошли считанные мгновения, а черный крейсер словно подернулся полупрозрачной дымкой и полностью исчез, слившись с пространством. Любопытно. Система маскировки была практически идеальна, ни в одном из стандартных диапазонов сканирования корабль, последовавший за пирамидой в нормальный космос, не определялся даже с учетом того, что я видел, где он находится мгновение назад. Практически идеально, но недостаточно. Корабль все еще был там, четко фиксируясь по гравитационному искажению пространства, ни у одной из раз таких сенсоров не было, да и прогибал пространство он не так чтобы сильно, но эффект в точности повторял таковой и у скафандра отдельной тени, и это с одной стороны вызывало уважение. Технологии такого уровня, как правило, идут по пути миниатюризации и доработок, от большего масштаба к меньшему, и раз уж они смогли вместить это в персональные скафандры, а с другой – недоумение. Такая мелкая недоработка, но такие заметные последствия для результативности. Что же, голубчик, посмотрим, что ты будешь делать дальше. То, что кто-то из древних рас рано или поздно направит разведчика на мою территорию, было только вопросом времени. Хотя было странно, что первыми сподобились именно тени, Они казались мне куда большими параноиками и перестраховщиками, чем варланцы. Впрочем, это могло объясняться как раз их скрытностью. В текущем цикле их разборок тени начинали в самых, что ни на есть невыгодных условиях мыши под веником, и вопрос разведки и контрразведки для них был самым животрепещущим. Просканируй пространство вокруг станции, передаю по подпространственной связи на Вавилон-5, досадливо задумавшись, что стоило сделать это раньше, еще в тот момент, как на станцию заявился Мордин, особое внимание обрати на гравитационные аномалии там, где их быть не должно. Приняла, тут же откликнулась Короны, проанализировавшая свежую информацию о моем госте. В системе Эпсилона-3 аномалий не обнаружено. Вероятная причина – нахождение на станции корабля противостоящей группировки, потенциально способного обнаружить корабли теней при их приближении. Отлично. Следи за обстановкой. Вероятность активных действий одной из сторон конфликта в настоящий момент составляет даже 10-312%, не повод расслабляться и терять бдительность. На это от Лиладена донеслось только молчаливое сообщение согласия. Больше комментировать девушка никак мои слова не стала. На это оставалось только хмыкнуть и вернуться к происходящему здесь и сейчас. Отдаю соответствующие команды, и репликаторы на планете оперативно начинают собирать из блоков небольшую группу дронов, каждый из которых был прост и практичен, содержа в себе силовую и двигательную установки, генератор силового поля и телепортационный луч Асгардов. Попутно отслеживаю все диапазоны, пригодные для связи, чтобы засечь факт отправки любого сообщения от чужого корабля за пределы системы. Понаблюдаем некоторое время за непрошенным визитером. Аво, донеслось от Алисы. Девушка по-прежнему стояла у обзорного окна и смотрела, как пирамида величественно и неторопливо подплывала к небольшой планете, на которой я и обустроил свою базу. Даже издалека было заметно, что большая часть небесного тела совершенно непригодна для жизни, голые каменистые ландшафты, поблескивающие озера замерзших газов и полное отсутствие какой бы то ни было растительности. Тем больший контраст и восторг вызывала небольшая, по меркам планеты, область, на которой раскинулся научно-исследовательский комплекс. Структура, по сути, представляла собой небольшой город, состоящий из нескольких купольных и пирамидальных конструкций, выполненных в типовой манере гаулдов. Заметная часть комплекса была не видна глазу, располагаясь глубоко под землей и способная пережить даже планетарную бомбардировку, если у кого-то вдруг появится такое нездоровое желание. Снаружи, по сути, находилось только основное строение в форме огромной золотой пирамиды и парковая зона структуры. Удачно прижившиеся растения были видны даже издалека, уютно зеленевшие на фоне безжизненного окружения. Терраформирование планеты еще далеко от окончания, но небольшой город вполне способен удовлетворить все необходимые потребности. «Нам до такого далеко», — с завистью вздохнула девушка, продолжая любоваться приближающимся золотым великолепием. «Земля имеет несколько колоний, Марс так и вовсе давно заселен, но даже там люди до сих пор так и не вылезли из-под куполов городов и неизвестно, вылезут ли вообще. У вашего вида все еще впереди», — ободряюще улыбаюсь телепатке. Терраформирование планет – непростой процесс. Он требует знаний во множестве направлений. А знания ведь еще нужно облечь в готовые технологии. Алиса улыбнулась в ответ и снова повернулась к обзорному окну. Корабль как раз подошел к границе атмосферы и начал плавно спускаться вниз. Разведчик теней, что было вполне ожидаемо, совсем нагло себя не вел, зависнув на небольшом отдалении от планеты и явно не решаясь подлететь ближе. А сенсоры комплекса внизу засекли попытку сканирования, исходящую от корабля. Наконец, суперхат так неторопливо опустился к самой поверхности, аккуратно зависнув на высоте 200 метров над вершиной главной пирамиды. Каюсь, какое-то время у меня был большой соблазн посадить корабль прямо на вершину, как это делал в свое время системный лорд Ра, но это было бы, пожалуй, излишним. Начнем с того, что его корабль был раза в три меньше, в самом деле, представляя собой скорее прогулочную яхту, нежели боевой крейсер, которым по праву могли считаться хаттеки поздних модификаций. Да и из-за выступающих элементов конструкции это было бы не так просто и изящно. КХМ. Девушка еще некоторое время постояла у окна, любуясь открывающимся контрастом величечественных строений и безжизненной пустоши необжитой части планеты, и, наконец, тряхнула головой, отвлекаясь, и повернулась в мою сторону. Уже все? Прилетели? Прилетели, киваю, приглашая ее следовать за собой. Сейчас спустимся, и я покажу тебе, где ты будешь жить». Пользоваться шаттлом в этот раз было совершенно не обязательно, поэтому, стоило только нам с Алисой сделать несколько шагов из рубки управления, как все вокруг заволокло ярким белым светом, а в следующую секунду, стоило девушке проморгаться, она уже стояла в небольшой гостиной, богато обставленной в традициях жителей Земли, хотя и с уклоном в гаулдовский колорит в оформлении помещений. Ой, от неожиданности девушка даже пошатнулась, роняя сумку с вещами на ковер. «Как, мы же?» С улыбкой наблюдаю за реакцией телепатки, одновременно отмечая, что наше прибытие было замечено, и в настоящий момент к двери как раз подходит две из недавно выращенных Нека, призванные присматривать за гостьей и составлять ей компанию. «Заходите», передаю по подпространственной связи, лишний раз на практике убеждаясь, что имплантированные им в мозг передатчики работают так, как задумывалось, как отдельные мобильные платформы в сети репликаторов девушки не числились, однако я знал, что они есть и что я могу с ними связаться в любой нужный мне момент. «Добро пожаловать, господин», с тихим шелестом входная дверь отъехала в сторону, и неки вошли в помещение, почтительно склонившись в четко выверенном поклоне. «МММР, мы так рады вас видеть». Краем глаза отслеживаю выражение лица Алисы, на котором через шок от телепортации пробивалось какое-то совсем детское выражение удивления, восторга при виде нянек. Впрочем, сам я тоже получал эстетическое удовольствие, вживую наслаждаясь результатами своих трудов. Обе девушки были очень красивы, но это, ни в коем случае, не создавало впечатления кукольности и неестественности, наоборот, это была живая и правильная красота. Одеты Неки была в некоторое подобие японской церемониальной одежды с поправкой на их отличную от человеческой анатомию. «Я тоже рад вас видеть, ушастенькие», совершенно искренне и с удовольствием улыбаюсь. «Алиса, познакомься, это Юи и Шея, они помогут тебе обустроиться и будут помогать со всеми возникающими вопросами, если они возникнут, пока меня нет рядом». «Ха, хорошо, лорд Баал», все еще находясь под впечатлением слегка заторможенно ответила девушка, продолжая разглядывать представленных ей кошка девушек. «Будете присматривать и ухаживать за гостьей, фоном передаю обеим некам, кормить, развлекать, отвечать на вопросы в рамках общей эрудиции. За спорными темами будете обращаться ко мне». «Да, господин». «Девочка, телепат, ее воспитывали по определенному списку правил, но любопытство может взять свое. Следите за своим самочувствием, попробуйте понять, когда она вас читает, если это произойдет». «Мы все сделаем, господин». На этот раз ответ девушек донесся фактически хором, в то время как они разглядывали Алису с таким же любопытством, что и она их. «Отлично, тогда я вас на некоторое время оставлю, нужно решить некоторые вопросы». «Алиса», улыбаюсь телепатке, «обязательно сходи в парк, тебе должно понравиться». Кивнув в ответ на почтительный поклон Нека, быстрым шагом выхожу из комнаты. Пока мы подлетали к планете, спускались на поверхности и беседовали, корабль теней все так же баражировал над комплексом, не спускаясь в атмосферу, но настойчиво продолжая попытки сканирования строения и территории вокруг. Судя по всему, несмотря на всю свою самоуверенность и раздутое эго, тени предпочли провести тихую и аккуратную разведку, пытаясь понять, что ожидать от нового для них игрока в существующей песочнице галактики. Что ж, наглость это, конечно, хорошо, но, перефразируя одного замечательного человека, манеры, лицо джентльмена, так что, отдаю соответствующие команды, и собранные младшими дроны уходят в невидимость, рассредотачиваясь в пространстве и готовясь к следующему акту представления. Итак, что мы имеем? На данный момент я не имел практически никакой достоверной информации о технологиях теней. Ну, собственно, как раз в этом мне наш гость и поможет. Но вот как может среагировать разведчик на прямую агрессию в свой адрес? Сбежать, атаковать в ответ, убить себя? Сеть репликаторов выдавала практически равные вероятности всех трех исходов. Разница составляла тысячные доли процента, чем, откровенно говоря, можно и нужно было пренебречь. Значит, прежде чем пытаться что-то сделать, я должен предусмотреть максимальное число неожиданностей. На все необходимые приготовления понадобились считанные минуты, после чего тень, явно заподозрив что-то неладное, сначала попыталась просто и незамысловато скрыться, резко двинувшись в сторону одной из соседних планет системы, явно решив затеряться среди каменных глыб одного из полевых колец газового гиганта. Не так быстро, дорогой. По скорости дроны, построенные репликаторами, практически не отличались от нашего незваного гостя. Но у них было одно важное преимущество – ювелирно выполненные гиперпространственные прыжки на сверхмалые расстояния, невозможные для любого живого пилота, но вполне доступные моим вычислительным мощностям, и разведчик оказывается заключен в видимую даже в оптическом диапазоне сферу силового поля, не дающую ему сдвинуться даже на сантиметр. И что же ты сделаешь? ХМММ, для начала корабль предпринял попытку вырваться, дернулся, собираясь протаранить поле, а затем и вовсе атаковал каким-то мощным фиолетовым лучом, пробившим щит между двумя дронами и ушедшим куда-то в пространство. Как любопытно. А если увеличить энергетическую насыщенность? После перенастройки эмиттеров, новый импульс тени уже бесполезно расплескался по голубоватой пленке, породив только расходящуюся волну искажения от места попадания. Но, однако, сильны черти. Судя по показаниям датчиков, энергия луча теней была практически на два порядка больше, чем главный калибр крейсера Минбара. Тень дернулась еще раз, явно испытывая поле на прочность, а затем снова атаковала, на этот раз целясь уже непосредственно в генерирующий поле дрон. Ожидаемо, фиолетовый луч пробил корпус на вылет, даже не заметив препятствия, отчего мощность поля резко просела, заставив то мигнуть. Ну нет, голубчик. Стоило кораблю воспользоваться своим успехом и резко стартовать в направлении слабого места конструкции, из голубоватого облачка гиперперехода вынырнули еще три дрона, включаясь в общую систему и восстанавливая статус-кво. Все то время, пока корабль теней пытался освободиться, сенсоры дронов тщательно сканировали ограниченный полем объем пространства, собирая максимальное количество информации о добыче, форма корпуса, массогабаритные характеристики, внутренние устройства, в общем, все, до чего могли дотянуться. И информация, надо сказать, была на удивление интересной даже без препарирования корабля. Дроны, пробившись через наводимые органическим корпусом помехи, смогли пробиться внутрь и однозначно определить, что внутри корабля находится еще один органический объект, не имеющий к материалу теней никакого отношения. Я смутно помнил, что в их кораблях частью системы управления служат живые разумные других рас, но теперь я знал это четко и однозначно, и это давало. В следующее мгновение разведчик теней на секунду скинул маскировку, проявляя свой переливающийся чернотой корпус, и попытался скрыться, уйдя в вырожденный космос. Он подернулся рябью искажений, становясь полупророчным и уходя прямо из-под силового пузыря, в который был заключен, буквально просачиваясь из одного измерения в другое. На лицо сама собой наползла удовлетворенная улыбка, которую, впрочем, все равно никто не смог бы увидеть. Мы еще не закончили, маленький черный засранец. В вырожденном космосе его ждали точно такие же дроны, уже развернутые в сферическое построение и готовые принимать подарок. Тускло сверкнула голубоватая пленка силового поля, отрезая кораблю любые пути маневра или отступления, а рядом открылась воронка перехода, готовая принять ценный груз и конвой, доставляющий его на базу. Разведчик дернулся, снова испытывая свою ловушку на прочность, но успеха не добился и потому замер, не предпринимая больше никаких действий. ХМ, 0067 секунды уходит на анализ ситуации, сеть репликаторов выдает 76,4532% вероятность, что в текущих обстоятельствах кораблю будет отдан приказ на самоликвидацию для избежания захвата противником. И заблокировать такой сигнал я не смогу, поскольку, даже гадать нет нужды, канал связи будет основан не на обычных электромагнитных волнах. Вот только, еще 00045 секунды потребовалось на выбор и применение решения из списка заранее проработанных шаблонов, составленных с учетом прогнозирования данной ситуации, а дальше все произошло очень быстро. Багровые переливы вырожденного космоса прорезал яркий белый луч света, ударивший от одного из дронов куда-то в центр корпуса паука теней, и разведчик полностью утратил активность, у него даже кожа перестала переливаться черными разводами. Удовлетворенно хмыкнув, направляюсь к лифту, ведущему на подземный ярус комплекса, к лабораториям, параллельно наблюдая, как в специально сформированной внутри дрона области, погруженной в стазисную камеру, спит неизвестный мне гуманоид, выдернутый телепортационным лучом напрямую из управляющего кокона черного корабля, а дроны, дополнительно зафиксировав корабль гравитационными захватами, плавно утягивают груз обратно в реальное пространство, направляясь к планете и комплексу на ней. А сколько нам открытий чудных. Глава 22. Исследовательская. Жаль, что совсем не осталось времени. Хотя время единственное, что у нас осталось. Мир праху посла Делин, ибо именно так она останется в наших сердцах. 20 января 2021. Вскрытие показало, что большой умер от вскрытия, или как там обычно говорят. Правда, в моем случае никто пока что не умер, да и вскрытие как такового пока не состоялось. Разведывательный корабль теней был аккуратно отбуксирован на планету и размещен в изолированной части лабораторного комплекса. Части, мало того, что расположенной глубоко под корой планеты, так и вовсе отрезанной от поверхности и остальных строений, чтобы исключить вероятность, даже гипотетическую, что кто-то кроме меня, например, одна не в меру любопытная девочка-телепат, сможет получить туда доступ. Там же, буквально в соседнем помещении, поселился и пилот моего незваного гостя. Любопытно, но, как я и подметил ранее, видовая принадлежность этого гуманоида была мне совершенно незнакома. Это был представитель цивилизации, не представленный на Вавилоне 5 даже бомжами на нижних уровнях, не то, что посольским корпусом. Впрочем, было бы удивительно, будь иначе, все-таки галактика это довольно большие пространства, мягко говоря, а древние, не говоря уж о первых, бороздили ее просторы куда дольше младших рас. В любом случае, мое личное присутствие на данном этапе исследования образцов было полностью бессмысленным, учитывая накопленные за прошедшее время сетью репликаторов технические и информационные ресурсы. Младшие могли совершенно спокойно выполнять исследования практически любой сложности, просто получив соответствующую команду и не требуя даже моего пригляда. Нет, меня, разумеется, подмывало поучаствовать, я всегда мечтал почувствовать, каково это быть хрестоматийным безумным ученым, но я уже заранее предвидел всю степень недовольства короны и то, с каким внутренним удовольствием она пройдется по очередному моему абсолютно нерациональному и нелогичному решению, посоветовав пройти техническое обслуживание на предмет сбоев в матрице личности. Так что, отдаю соответствующий набор команд и младшие начинают работать. Сам я тем временем неторопливо направляюсь в парковую зону. Сегодня можно позволить себе насладиться эстетической красотой своего творения. К тому же Алисе, в отличие от меня, требуется время и на отдых, даже учитывая короткое время перелета от Вавилона до этой планеты. Все это представало для юной телепатки ощутимым эмоциональным хаем, если уж не стрессом, то напряжением, точно. Девушка со своими ушастыми няньками обнаружилась в одной из беседок парка, расположившейся на отдалении и укрытой от взгляда с тропинки густым кустарником. Собственно говоря, благодаря грамотному расположению растений и построек, вся зона выглядела крайне реалистично и живописно, если не знать, что в 2 метрах от беседки находится внешняя стена купола, за которой безжизненная поверхность планеты, не имеющей даже нормальной атмосферы, можно было подумать, что находишься в одном из природных заповедников где-то на Земле. Все параметры среды постоянно контролировались системой климатического контроля, изменение влажности и освещенности в зависимости от времени суток, искусственный дождь для полива растений. Да тут даже периодически дул легкий ветерок и светило свое собственное, пусть и искусственное, солнце. Смотрю, вы успели отлично подружиться. С широкой улыбкой выхожу из-за деревьев, приближаясь к беседующим девушкам, одновременно по сети репликаторов запрашивая отчет от кошка-девушек. Ага, жизнерадостно кивнула Алиса. Лорд Баал, тут такой прекрасный парк, тут даже есть птицы и насекомые. В подтверждение своих слов Алиса ткнула пальцем в сторону цветастой бабочки, как раз перелетавший по своим бабочкиным делам с одного цветка на другой. За время прогулки гостья активно интересовалась окружением, убранством комнат, украшениями, предметами декора, подала голос Юи через сеть репликаторов. Как вы и приказывали, мы с Шеей составляли Алисе компанию, показывая и рассказывая все, что знаем про этот комплекс и вас, господин. Разумеется, ничего секретного. Что насчет попыток чтения мыслей? Один раз, в самом начале, я почувствовала легкую щекотку внутри черепа, подключилась к разговору Шея. Однако стоило просто начать поворачиваться в сторону Алисы, как оно исчезло и больше не возникало. Молодцы. Продолжайте приглядывать за девушкой и отмечать детали в ее поведении, особенно, когда меня нет рядом. Да, господин. Хором ответили кошка девушки. Ну, улыбаюсь Алисе, не такая уж это и большая проблема, закупить растения и не слишком прихотливую живность для создания небольшого уютного кусочка живой природы на безжизненном каменном шаре. Но, на Вавилоне 5 есть своя парковая зона, но там и близко не так красиво, возразила девушка. Парковая зона станции, в первую очередь сугубо утилитарная вещь, качаю головой. В первую очередь это дополнительный, причем бесплатный и довольно ощутимый, источник кислорода для обитателей станции, сады с плодоносящими растениями и небольшие фермы, все ради максимальной автономности огромной металлической бочки вдали от населенных миров. Так что, ничего удивительного, что об эстетике там думали меньше всего. Девушка задумчиво покивала моим словам, соглашаясь с приведенными доводами. Телепатка с блаженной улыбкой прикрыла глаза и откинулась на спинку скамейки, явно наслаждаясь окружающей природой и, пусть и искусственным, но реалистичным ветерком. Интерлюдия. Делин, недавно вернувшаяся на станцию после встречи с Серым Советом, была сосредоточена и напряжена, хотя и старалась, по выработанной за долгие годы привычке, держать лицо и не выдавать своих эмоций. То, что она готовилась сделать, то, что было необходимо сделать. Умом она понимала всю важность своего решения, понимала, что иначе нельзя никак, но от этого не становилось легче. Даже у самого опытного и верящего члена касты жрецов предстоящее вызывало инстинктивную дрожь и сомнение. Ведь одно дело верить, пусть и искренне, в древние пророчества, и совершенно другое, внезапно осознать и принять, что ты сам являешься его неотъемлемой частью. Более того, что именно ты сам, здесь и сейчас, должен положить свою жизнь и свою суть на алтарь собственной веры. Такое нелегко принять даже самому рьяному из касты жрецов. Ты виделся с послом Кошем, как я просила. Минбарка старалась не смотреть на помощника, усиленно делая вид, что сосредоточена только на правильной расстановке кристаллических пластин, составляющих сложную пирамидальную конструкцию на столе. Все ее движения были давно известны, выверены до мельчайших деталей, но все равно, напряжение не отпускало женщину. Устройство, которое она собирала, реликт древних эпох, о принципах работы которого ее современники могли только догадываться, хоть и могли использовать, оно должно было навсегда изменить линию ее судьбы, сделать из простой минбарской женщины, пусть и состоящей в Сером Совете, нечто большее, нечто, что должно было объединить два столь разных и непохожих вида в один перед лицом грядущей тьмы. «Да», — степенно кивнул Линьер, — «ты передал мой вопрос слово в слово, как я сказала». «Да», — снова кивнул Линьер, — «каков ответ?» «Всего одно слово. Помощник посла тщательно относился к выполнению своих обязанностей, поэтому от его глаз не укрылось, как напряглась женщина в ожидании его ответа. Он сказал «да». Делин на секунду словно окаменела, переваривая услышанное, но быстро справилась с эмоциями, позволив себе лишь обменяться взглядами с помощником. В следующее мгновение женщина с судорожной решительностью вздохнула и повернулась к выходу из каюты. «Подожди меня здесь». Не обращая ни на что внимания, Делин быстрым шагом направилась на соседний уровень, к послу Кошу. Слово «да», переданное Линьером. Нет, она была абсолютно уверена в своем помощнике, его надежности и преданности, но... Слишком внезапным и в то же время ожидаемым был полученный ответ. Слишком многое стояло за этим коротким словом, слишком много последствий оно несло за собой, и Делин была нужна вся уверенность и вера, которую она только могла получить. Посол Варланской империи уже ждал ее, как и всегда. Высокая фигура, облаченная в извечный органический скафандр. «Я пришла, как было условлено». Делин почтительно поклонилась послу, с надеждой вглядываясь в Варланца. «Кош, я в великих сомнениях. Я готова сделать то, что должно, но, я должна знать точно. Мне нужно увидеть собственными глазами». Как часто бывало, Варланец хранил молчание, но когда Делин уже была готова отступиться, посчитав, что ответа не получит, скафандр Коша дрогнул и пришел в движение, открываясь. Маска с зеленым глазом окуляром сдвинулась наверх, и из открывшегося отверстия по каюте посла разлился яркий белый свет. Делин завороженно смотрела на истинный облик посла, не скрываемый более привычной для окружающих маской, существо, сотканное из волн света, представшее перед ней. «Да, спасибо», — в глазах Минбарки вновь горела уверенность в своих решениях и вера в правильность выбранного пути. «Я сдержу обещание», — Делин улыбнулась слегка грустной, но вместе с тем и безмерно счастливой улыбкой. «Прощайте, вы больше не увидите меня такой, какая я есть сейчас». Делин еще раз почтительно поклонилась и уже более степенно, не торопясь, покинула каюту посла, возвращаясь к себе. У нее было дело, которое следовало завершить. И это дело требовало от нее стойкости, уверенности и тщательной подготовки, ведь до сего дня на такое решался только один разумный. 1000 лет назад. Вы уверены, что другого пути нет? Вернувшаяся в каюту женщина выглядела куда более уверенной, чем ранее, но Линьер не мог не задать этот вопрос. Случится то, что должно. Линьер, Делин выглядела чуть задумчивой, погруженной в собственные мысли, но руки ее по-прежнему четко собирали пирамиду из кристаллов, совершая выверенные до мелочей движения, пропитанные сакральным смыслом. Валин говорил, что этот день придет. Кто мы, чтобы подвергать его слова сомнению и спорить с пророчеством? Но, вдруг вы ошибаетесь? Тогда, женщина тепло улыбнулась собеседнику, подойдя к нему впритык. Поминай меня добром, Линьер. Я, Делин вздохнула, оглянувшись на мгновение на практически завершенную конструкцию. Время пришло. Собравшись с духом, что было нелегко, даже учитывая ее веру, Минбарка опустила глаза и, бережно держа двумя руками, достала из стоявшей на столе шкатулки треугольный предмет, переплетение проволоки различных металлов с закрепленным в центре неровным обломком неизвестного кристалла, трилюминарий. Могло показаться, что это была кустарная поделка какой-то отсталой расы из тех, что верит в магию и божественные чудеса, но было сложно не верить в это, учитывая древность вещицы и тот факт, что даже минбарцы, со всеми их знаниями и многотысячелетним опытом, не знали, что это такое и как оно работает, только, что он может сделать и как этого добиться. Но Делин было достаточно и такой малости. Трилюминарий был бережно размещен в специальный паз на вершине собранной женщиной конструкции, и по каюте разнесся тихий, на грани слышимости, мелодичный звон, а от осколка в центре артефакта растекся серебристый неяркий свет, заставляя засиять все прочие кристаллы пирамиды. В то же мгновение от пирамиды по каюте разошлась волна мягкого света, отозвавшаяся в груди минбарцев легкой дрожью и ощущением тепла, а в углу, напротив которого и был установлен стол, начал образовываться полупрозрачный серебристый кокон, сплетающийся словно из невесомых паутинок света, отделяющихся от кристаллов и опадавших вниз, плавно планируя по воздуху. Кризалис был завершен. Она надеялась успеть поговорить с Синклером, рассказать ему все, но командор так и не пришел, не нашел на это время, а теперь, пути назад теперь не было, теперь осталась только она, трилюминария и та, что займет ее место после преображения. Конец интерлюдии. Оставшаяся часть светового дня прошла крайне ленивым образом, младшие усиленно продолжали исследование корабля и пилота теней, а Алиса вместе со своими ушастыми няньками продолжала исследовать комплекс. Она даже выпросила небольшую прогулку снаружи за куполом, по девственной, так сказать, планете. Впрочем, ничего сложного это не представляло, так что, пусть уж ребенок порадуется. Наблюдать со стороны за ее поведением было в чем-то даже приятно. А наутро после завтрака, следуя моим указаниям, Юи проводила заинтересованно вертящую головой девушку в одну из лабораторий, оборудовал ванную специально для проверки моих домыслов и теорий касательно телепатического гена у местных рас. У меня был непреодолимый соблазн придать помещению облик типичной зловещей лаборатории безумного ученого, но в поведении телепатки и так чувствовалась напряженность и некоторые опасения, не пропавшие даже, несмотря на мои пояснения и обещания, что ей ничего не грозит. Так что, ничего зловещего и пугающего, небольшая комната, с рабочим столом, компьютером, сложной инопланетной машинерией и одной из стен и парой кресел неподалеку, установленных друг напротив друга лицом к лицу. Можно было обойтись и вовсе без всего этого, но пусть уж. Доброе утро, Алиса. С улыбкой встречаю девушку на пороге. Хорошо спала? Доброе утро. Спасибо, все было отлично, лорд Баал. Чуть скованно кивнула в ответ телепатка, с настороженностью разглядывая убранство комнаты. «Алиса, если ты ищешь маниакально улыбающегося профессора в заляпанном кровью белом халате, ржавые пыточные инструменты и железное кресло с ремнями для пристегивания добровольцев, они дальше по коридору, с трудом удержавшись от смеха, подкалывают девушку. Простите, все в порядке. Прошу, присаживайся», жестом указываю девушке на одно из кресел. Смущенно улыбнувшись, телепатка подошла ближе и устроилась на указанном месте. Второе кресло, практически одновременно с ней, заняла Юи. «Сегодня я хочу проверить, сможешь ли ты прочитать мысли Юи», — Подхожу ближе к сидящим девушкам, останавливаясь буквально в шаге от них. Сначала, просто поверхностное сканирование, чтобы оценить саму возможность это сделать, а потом, если все пройдет успешно, попробуем провести глубокое сканирование. Но, правила корпуса. Алиса, качаю головой, правила корпуса ПСИ запрещают глубокое сканирование без предупреждения и разрешения сканируемого. Но ты забываешь, что, развожу руками, во-первых, ты не состоишь в корпусе, во-вторых, Юи не является подданной земного альянса, а в-третьих, сейчас ты находишься, юридически и фактически, на территории совершенно другого государства, поэтому, но я могу причинить ей боль. Талия говорила, что глубокое сканирование может быть болезненным, особенно, когда человек этого не желает. Алиса, подала голос Юи, я же не буду сопротивляться, а легкий дискомфорт, это ничего не страшно. Если что-то пойдет не так, мы тут же остановим эксперимент, продолжаю успокаивать телепатку, думая про себя, что в моем случае даже смерть одного из подопытных не является неустранимой проблемой. Хорошо, тогда я готова. Алиса бросила еще один взгляд на продолжавшую излучать добродушие Юи и кивнула. Что я должна делать? Для начала, мы наденем тебе на голову вот этот датчик. Отхожу к столу и достаю из ящика два серебристо поблескивающих обруча, один из которых аккуратно надеваю на голову телепатки. Он будет считывать все показатели твоего мозга, чтобы оценить, какие его части и как именно ты задействуешь при использовании телепатических сил. Я поняла, Юи будет думать об определенных вещах, а тебе будет необходимо уловить, о чем именно. Подхожу к Неко девушке, точно так же надевая обруч ей на голову. Не то, чтобы я не мог просканировать разум Юи напрямую, учитывая, что она постоянно была связана с сетью репликаторов, но пусть уж, дополнительный источник данных лишним не будет. Неко улыбнулась Алисе, чуть дернув ушком, когда его задел обруч, с готовностью поворачиваясь ко мне и ожидая указаний. Что ж, тогда улыбаюсь, Юи, не думая о белой обезьяне. Алиса глубоко вздохнула, сосредотачиваясь на сидящей перед ней Неке, и в сеть репликаторов потекли первые данные сканирования. Одновременно с этим, действуя с задержкой в 0,0005 секунды, в соседнем помещении активировался аналогичный набор оборудования, связанный с искусственно выращенными специально для этого эксперимента мозгами в банках. Первые опыты по клонированию телепатов на основе генов младших рас, собранных на Вавилоне 5, были успешно завершены, и теперь я наблюдал за происходящим, сопоставляя данные по телепатическому взаимодействию разумов представителей различных рас в реальном времени, и выходил довольно странный результат. Полученная ранее, еще на этапе сбора образцов, информация подтвердилась, гены, ответственные за телепатию у разных рас были идентичны на 97,784%, что не может быть простым совпадением. Более того, несмотря на все физиологические различия видов, процессы, происходившие в исследуемых мозгах, происходили полностью одинаковым образом, с поправкой на принципиальные различия в той же физиологии. «Молодец, Алиса!» – киваю девушке, сверяясь с показаниями датчика на экране компьютера. «Теперь давай попробуем глубокое сканирование. Юи, твоя задача банальна, загадай число от единицы до сотни и запомни его. Потом ты будешь должна, как и в первом случае, держать мысль в голове, но другую, не связанную с числом». Алиса, дождавшись от Неки кивка, продолжаю для Алисы, постарайся выяснить, что именно загадает Юи. «Хорошо», вздохнула девушка. «Извини, если я сделаю тебе больно». «Ничего страшного, Алиса», Юи улыбнулась. «Все-таки хорошие у меня вышли девочки». «Да». Юи даже внутренне не испытывала напряжения в текущей ситуации, хотя я не контролировал ее в этом плане. Алиса снова сосредоточилась, пристально глядя в глаза Неке, а в сеть потекли новые данные. Результаты опытов выходили двойственными, но не слишком обнадеживающими. С одной стороны, мне было абсолютно понятно, как именно работала телепатия у местных раузмных, с точки зрения физиологии процесс работы мозга и сознания в ходе обработки поступающей чужеродной информации был выполнен изящно и просто, в очередной раз подтверждая, что это свойство организма было привито искусственно с подачи кого-то из старших рас. С другой же, и это было несколько хуже, сама связь между разумами происходила на основе абсолютно непонятного физического процесса, заставляя задумываться о таких метафизических материях, как душа, единое информационное поле и так далее. Причем, учитывая базу данных репликаторов, собранную в их родном мире, что-то подобное происходило и в случае с древними, были технологии, позволявшие загружать информацию напрямую в мозг, передавая за секунды огромные объемы знаний, были телепатические способности у представителей разных рас, развитые в том или ином виде, но никто и никогда не смог повторить процесс чисто технически, как бы ни старался, в той или иной, крайне незначительной части, сколько угодно, но полноценно, чтобы все, как у людей, нет. Датчики не регистрировали никаких внешних излучений, связывающих Алису и Юи, а собственно электрические импульсы в мозгу, не выходили за пределы стандартных для человеческого существа, разве что, говоря о чуть более интенсивной работе органа, чем в обычном состоянии. Но это было объяснимо, разум Алисы обрабатывал еще и информацию, поступающую от Неки. Так что, практически полный провал, телепатия в том виде, в котором она была представлена у Варлана, теней и обработанных ими младших рас, была мне явно недоступна. Впрочем, у меня все еще оставались козыри в рукаве и на такой случай, ведь при желании я прекрасно мог, допустим, видеть глазами Юи, используя имплант для связи с сетью репликаторов, а значит, на моем лице непроизвольно расплылась довольная улыбка, одновременно обращенная как к девушкам передо мной, так и к идее, пришедшей мне в голову. Идея, которая пусть и требовала экспериментальной проверки, но выглядела крайне многообещающей. Это, телепатка сосредоточенно нахмурилась, Юи загадала число 9, да, мило улыбаясь кивнула Нека. Ты молодец, Алиса. Да, верно, удовлетворенно киваю, ты молодец. Скажи, Алиса, мисс Винтерс учила тебя не чтению мыслей, а наоборот, внедрению образов? Да, но это сложнее, телепатка неуверенно пожала плечами, я попробую. Ободряюще киваю девушке, подключаясь через сеть репликаторов к импланту в мозгу Юи, чтобы иметь возможность смотреть ее глазами. И да, этот фокус вполне удался. Алиса прикрыла глаза на несколько секунд, а когда открыла их снова, встречаясь взглядом с Некой, в сознании последней проступила явственно видимая картина Вавилона 5, каким он видится со стороны зоны перехода при подлете к станции. И я эту картинку прекрасно видел, как и Юи, просто считывая образы из ее мозга. Чудесно. Я вижу космическую станцию, подала голос с моей подачи Нека. Цилиндрическая, на орбите необитаемой планеты. Да, у меня получилось. Алиса жизнерадостно улыбнулась. Молодцы, вы обе, благодушно улыбаюсь одновременно участницам эксперимента и своим мыслям. Как говорится, нет таких крепостей, которые большевики не могли бы сломать. Не устали? Нет, помотали практически синхронно головами девушки. Тогда продолжим. Телепатические тесты длились в общей сложности еще 4 часа, разумеется, с перерывами на отдых и обед. Талия научила свою подопечную на удивление хорошо использовать свой дар, чего было сложно ожидать, учитывая отношение женщины к правилам корпуса и тот факт, что Алиса в нем не только не состояла, но и вообще не собиралась иметь к этой организации отношение. Чудо, на которое я все-таки надеялся, не произошло, и телепатия по-прежнему осталась прерогативой органических существ и живого разума, но это уже не было такой проблемой. Пришедший мне в голову способ решения ее вполне устранял, так что и говорить было не о чем. Так что, девушки отправились отдыхать, а меня ждал очередной виток утоления исследовательской жажды, меня ждал корабль-разведчик теней. За прошедшие часы младшие фактически препарировали и пилота, и корабль. Любопытно, но по сути живой корабль теней представлял собой лоботомированный кремнеорганический овощ. Грозная боевая машина, стоило только извлечь из нее пилота, превращалась в совершенно безвольный организм, управляемый только базовым набором инстинктов и программ, позволяющих лишь поддерживать жизненные функции и не давать кораблю умереть. И если само строение этого ХМ-существа было практически идеальным, позволяя кораблю использовать, помимо органического реактора, довольно обширный список космических излучений, столь явная уязвимость, как необходимость наличия пилота, сводила на нет все остальные бонусы. Это утверждение требует проверки при случае, но, насколько я помнил, корабли Варлана были наоборот, полноценными живыми созданиями, приспособленными к жизни в вакууме космоса и связанными со своим пилотом неким подобием симбиоза. Это вызывало некоторое удивление, поскольку я скорее ожидал бы полноценные разумные боевые корабли у вида, пропагандирующего развитие через борьбу и энтропию, чем у поборников послушания и жесточайшего контроля. Дополнительное недоумение вызывали и свойства самой материи, из которой был построен корпус. Она показывала все атрибуты живой ткани, могла регенерировать, пусть и до определенного предела, полученные повреждения, но при всем этом, вопреки моим предыдущим предположениям, корабли теней не поглощали направленную на них энергию, они ее рассеивали. И даже при том, что эффективность этого процесса была на удивление высока, даже мое человеческое я считала такой подход категорически нерациональным, что уж говорить о сугубо логической базе репликаторов. Хотя, возможно, эта особенность была обусловлена приверженностью к скрытному существованию, тогда рассеивание энергии, в том числе и от активных сенсоров противника, имело преимущество над поглощением. Хотя, да нет, не при таком же уровне развития. В любом случае, опуская свойства материала, корабль дал мне много полезной и интересной информации, которую возможно применять на практике. Хомяк доволен. Пилот разведчика наоборот не представлял собой особенного интереса, гуманоидное строение тела, более плотные, по сравнению с человеческими, кожные покровы, две пары глаз и развитый головной мозг. Для соединения пилота с разведчиком использовались вживленные в основание черепа и височные части, кибернетические импланты, служившие точками синхронизации двух организмов. Что было интересно, и дополнительно подтверждало мою теорию об удаленности родины этого существа от территории местной театральной постановки, в его организме отсутствовал запрограммированный варландцами телепатический ген. Вообще, и это было, опять же, странным упущением со стороны развитой цивилизации, корабли теней, по моим воспоминаниям, были достаточно уязвимы как раз к воздействию сильных телепатов, вносивших помехи в связь между пилотом и кораблем, мешая управлению и искажая сигналы. Если бы я был на месте наших паукообразных друзей, и точно так же, не желал бы давать кораблю свое собственное я бы просто выращивал клонированный мозг телепата и подключал его напрямую, избавляя себя от необходимости отлавливать представителей младших рас и заниматься усовершенствованиями их тел. Впрочем, несмотря на все кажущиеся мне недочетами моменты, в общем конструкция корабля была достаточно оптимизированной, чтобы подтверждать звание корабля древней высокоразвитой цивилизации. Системы связи, вооружение, двигательная и силовая установки, гипердвигатель, все эти элементы были выполнены на органической базе и были по-своему практически гениальны. Как там говорили милые и дружелюбные ребята по имени Борг, ах да, ваши биологические и технологические достижения будут добавлены к коллективу. Ваша культура будет адаптирована для службы нам. Вы будете ассимилированы. Сопротивление бесполезно.